Наморщив лоб, я внимательно смотрела на Эдварда. Он похлопал меня по руке. «Просто чтобы быть как можно более осторожными», — заверил он меня. Джейкоб жестом показал на восток, вглубь леса, на возвышающуюся громаду Олимпийских гор. «Тогда спрячь ее там», — предложил он. «Там миллион возможностей, мест, где, если потребуется, любой из стаи сможет оказаться за считанные минуты». Эдвард потряс головой. «Ее запах слишком силен и смешанный с моим особенно различим. Даже если я понесу ее, все равно останется след. Запах вампиров тут повсюду, но вместе с запахом Беллы может привлечь лишнее внимание. Мы не уверены, каким именно путем они пойдут, потому что они еще и сами не знают. Если они нападут на ее след, прежде чем найдут нас...» Оба одновременно нахмурили брови. «Вот в чем проблема». «Должен быть какой-то выход», — пробормотал Джейкоб, скривив губы, он посмотрел в сторону леса. Я покачнулась. Эдвард поддержал меня, обняв за талию, прижимаясь ближе. «Надо отвезти тебя домой, ты измотана, и Чарли скоро проснется». «Секундочку», — произнес Джейкоб, снова оборачиваясь к нам, глаза его блестели. «Мой запах ведь отвратителен для тебя». «Неплохо», — Эдвард понял намек. «Это возможно». Он повернулся к своей семье и позвал: «Джаспер!» Джаспер с любопытством оглянулся, подошел к нам. Элис отставала лишь на шаг, следовала за ним. На ее лице снова было недовольство. «Хорошо, Джейкоб», — кивнул ему Эдвард. Джейкоб повернулся ко мне со странным выражением на лице. Он был очень возбужден своим новым планом, каким бы он ни был, но ему все еще было сложно находиться так близко рядом со своими врагами-союзниками. Когда он протянул руки ко мне, настал мой черед насторожиться. Эдвард глубоко вздохнул. «Мы проверим, смогу ли я перебить запах настолько, чтобы спрятать твой след», — объяснил Джейкоб. Я подозрительно смотрела на его раскрытые руки. «Позволь ему понести тебя, Белла», — попросил меня Эдвард. Его голос был спокойным, но я смогла расслышать подавленную неприязнь. Я нахмурилась. Теряя терпение, Джейкоб закатил глаза и наклонился, чтобы подхватить меня на руки. «Не глупи», — проворчал он. Но его взгляд, так же, как и мой, метнулся к Эдварду. Лицо Эдварда было спокойно и невозмутимо. Он заговорил с Джаспером. «Запах Беллы очень притягателен для меня. Я подумал, что будет вернее, если отыскать его попробует кто-нибудь другой». Джейкоб развернулся и быстро побежал в лес. Когда вокруг нас сгустилась тьма, я обиженно замолчала в руках Джейкоба. Мне было неловко. Это было слишком личным для меня. Конечно, ему не надо было держать меня так крепко, но я не могла удержаться и не думать о том, что он чувствует. Вспомнился мой последний день в Лапуш, я не хотела думать об этом. Скрестив руки на груди, я досадовала, что повязка на моей руке освежила память. Мы ушли недалеко, по широкой дуге обогнули поляну и вышли с другой стороны примерно в паре десятков метров от исходной точки. Эдвард стоял там один, и Джейкоб направился к нему. «Можешь уже отпустить меня на землю?» «Я не хочу провалить эксперимент». Он замедлил шаг и крепче обхватил меня. «Ты меня бесишь», — проворчала я. «Спасибо». Словно из ниоткуда рядом с Эдвардом появились Джаспер и Элис. Джейкоб сделал еще шаг и поставил меня на землю в 2 метрах от Эдварда. Не оглядываясь на Джейкоба, я подошла к Эдварду, взяла его за руку. «Ну?» — спросила я. «Белла, пока ты ничего не касаешься, никто не сможет учуять твой запах», — сказал Джаспер и, скорчив гримасу, добавил. Другой запах полностью перебил его. «Это успех», — согласилась Элис, морща нос. «Я кое-что придумал». «Задумка сработает», — уверенно добавил Элис. «Умно», — согласился Эдвард. «Как ты только терпишь это!» — прошептал Джейкоб. Эдвард проигнорировал Джейкоба, посмотрел на меня и объяснил. «Белла, мы, вернее ты, собираемся оставить ложный след к поляне. Новообращенные ведут охоту, твой запах возбуждает их, и они придут точно по твоему пути, по которому мы хотим, чтобы они пришли без лишней осторожности». Элис уже видит это, сработает. Когда они нападут на наш след, они разделятся и попытаются выйти на нас с 2 сторон. Половина придет через лес, где ее видения вдруг исчезают. «Да», — Джейкоб аж присвистнул. Эдвард по-настоящему, по-товарищески улыбнулся ему в ответ. Меня замутило. Как они могли так хотеть этого? Как я могла видеть, подставляя их обоих такому риску? Я не могла. Я не смогла бы выдержать такого. Ни в коем случае. Вдруг с отвращением произнес Эдвард. Его слова заставили меня подпрыгнуть. Я перепугалась, что он каким-то образом услышал мое решение, но его взгляд был устремлен на Джаспера. «Знаю, знаю», — быстро сказал Джаспер. «Я даже не думал про это, правда». Элис наступил ему на ногу. «Если Белла действительно была бы на поле, — объяснил ей Джаспер, — это свело бы их с ума, они не смогли бы сконцентрироваться больше ни на чем, кроме нее. Легче можно было бы их всех перебить». Взгляд Эдварда заставил Джаспера пойти на попятную. «Конечно, это слишком опасно, просто неудачная мысль», — быстро сказал он, но задумчиво покосился на меня. «Нет», — твердо сказал Эдвард, в его голосе прозвучало окончательное решение. «Ты прав», — сказал Джаспер. Он взял руку Элис и направился к остальным. «Лучше два из трех», — услышала я, как он спросил ее, когда они стали практиковаться снова. Джейкоб с отвращением смотрел ему вслед. «Джаспер смотрит на все, как военный стратег», — Эдвард тихо оправдывал брата. «Он рассматривает все варианты. Это основательность, а не равнодушие», — Джейкоб фыркнул. Погруженный в свои мысли, он непроизвольно приблизился. Теперь он стоял всего в метре от Эдварда, и, стоя между нами, я физически ощущала напряжение в воздухе. Мне было неуютно, словно через меня проходило статическое электричество. Эдвард вернулся к делу. «Я доставлю ее сюда в пятницу в полдень, чтобы оставить ложный след. После этого ты можешь встретиться с нами и доставить ее в укрытие. Это место совершенно в другом направлении от пути следования новообращенных, и там удобно обороняться, хотя не думаю, что до этого дойдет. Я доберусь туда другой дорогой». «И что потом? Оставишь ее с мобильным телефоном?» – язвительно спросил Джейкоб. «У тебя есть идея лучше?» Джейкоб вдруг посиял. «Вообще-то да». «О, снова совсем неплохо, пес». Джейкоб быстро повернулся ко мне, словно исполняя роль хорошего парня, позволив и мне участвовать в разговоре. «Мы пытались уговорить Сета оставаться с двумя из молодняка, он сам тоже еще дитя, но упрямый и настойчивый, а я придумал ему новое задание. Мобильный телефон». Я попыталась сделать вид, что все поняла, а дурачить их у меня не получилось. «Когда Сет Клирвотер будет в волчьем обличии, он будет связан со стаей», — сказал Эдвард. «Расстояние не проблема», — добавил он, обращаясь к Джейкобу. «Нет». «Почти 500 километров?» — спросил Эдвард. «Впечатляет». Джейкоб снова был хорошим парнем. «Это самое дальнее, куда мы заходили в наших экспериментах», — сказал он мне. «Слышно отчетливо, как звонок». Я отрешенно кивнула. Голова шла кругом. Мне трудно было сосредоточиться, стоило только подумать, что маленький Сет Клирвотер тоже вервольф. Я помнила его сияющую улыбку, так похожую на улыбку Джейкоба, когда он был помладше. Сету ведь еще не было 15 лет, если не меньше. Его энтузиазм во все время совещание у костра теперь стал понятен. «Хорошая идея. Эдвард, казалось, согласен. Будет лучше, если там останется Сет, даже не из-за быстрой связи. Не знаю, смог бы я оставить Беллу там совсем одну. Подумать только, до чего дошло. Доверять вервольфам». «Сражаться вместе с вампирами, вместо того, чтобы сражаться против них», — произнес Джейкоб, передразнивая Эдварда. «Но все же вам придется сражаться против некоторых из них», — сказал Эдвард. Джейкоб улыбнулся. «Вот почему мы здесь».